читаем с вами пятую главу Откровения святого Иоанна Богослова, в которой описывается уже продолжение этой небесной литургии, которую видел Иоанн в небесах. Помним с вами, в прошлый раз мы читали, как он видел сидящего, то есть некий образ Бога Отца, да, вседающего на престоле, от которого непрерывно били громы, молнии, сходили голоса повелений, а вокруг которого сияла радуга милосердия, вокруг которого стояли, да, четыре живых существа, которые окружают Бога. Сидели 24 старца. И вот Иоанн видит еще больше. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей». Так, в руке у сидящего на престоле, то есть у Бога Отца, в правой руке, в руке власти, находится книга, написанная изнутри и сзади, и запечатанная семи печатями. Книга в форме такого, можно перевести, или как стоит целое слово Библии, стоит маленький кодекс такой. Этот кодекс, ну как у нас, кодексы, вот такие книжки, как вот мы с вами держим, да? Вот они как раз впервые начинают употребляться для религиозного, как для религиозного чтения именно во времена написания Нового Завета. В Ветхом Завете все книги писались на свитках. Да, на таких двух палках, вот, которые накручивались, вот так их перекручивали, читали. Здесь же книга имеет семь печатей, которые раскрываются. И вот эти вот раскрываются, можно сказать, даже или свиток, или скорее даже вот, как бы лист, сложный в 7 раз, да? И каждый пропечатанный лист. Гармошкой такой, да? И каждый раз, когда снимается печать, то раскрывается содержание. Почему книга, что это за книга? Книга — это книга судеб Божьих, да? Книга замысла о всей вселенной. Книга, в которой описывается судьба будущего. Потому что для Бога нет прошлого и будущего, есть только настоящее. И в ней раскрывается замысел Бога об этом мире. Потому что Бог не просто наблюдает за этим миром, да? Он не просто смотрит, как перед ним текут мировые события. Он властно управляет мировой историей и совершает то, что ему угодно. И вот поэтому вот эта книга, содержащая план Бога об будущей истории всей вселенной, начиная с времен Христа. И эта книга, она переполнена записями. Почему? Потому что замысел Бога чрезвычайно богат, да? Он настолько велик, что никто не может охватить его своим разумом. И она запечатана. Потому что тайна Бога, она скрыта в его собственном уме. Как сказал, хорошо сказал Толкин: никто, никогда, никакие не люди, не ангелы, даже собравшись вместе, не смогут предугадать того, что сделает всеобщий Отец. Потому что он никогда никому до конца своей воли не открывает. Поэтому в каждую эпоху происходят вещи неведомые и неожиданные, которые не выводятся из предыдущего течения мировой истории. Это очень важно помнить, потому что очень уж нам привычно стала мысль о том, что давайте представим, вот если раньше все было плохо, значит дальше будет еще хуже, понимаете? А ничего не значит. Надо сказать, раньше было плохо, точка. А дальше будет по воле Отца Небесного, понимаете? И вот и этот замысел Бога, он таков, что Бог ведет Вселенную к своей цели. И цель это чрезвычайно прекрасная. Как сказано в прекрасной книге про Иеремию: только я знаю те замыслы, которые я имею о вас, говорит Бог об еврейском народе. Замыслы на добро, а не на зло. Понимаете? Кстати, очень интересная мысль, да? Это, кстати, и русскому народу надо вспомнить, так? Только Бог ими знает те замыслы, которые имеют о русском народе. И замыслы на добро, а не на зло. Вот в том случае, если, конечно же, русский народ прибудет с Богом. Как и еврейский народ, да? То есть, вот сейчас вот на всенародное покаяние всех призывают. Это может содействовать? Не может, потому что оно противозаконно, оно идет против воли патриарха. Да. Сами что-то, да? Смолока называется. Покаяние в том, чем каяться, может быть, не стоило бы. В личных грехах каяться надо. В личных грехах есть замечательное такое всенародное покаяние, называемое таинством исповеди. Вот, будет сейчас скоро Великий пост, в этом всенародном покаянии всех я призываю поучаствовать. А каяться в чужих грехах, которых не делали, понимаете, это, конечно, очень удобно. Можно Петра Третьего каяться? Да. Или Федора Годунова? Ну а как же грехи от предков-то накладываются на потомков? Мною клянусь, говорит Господь, не будет боли в Израиле, говорит всю поговорку, отцы ели кислый виноград, на зубах у детей оскомина. Правда, праведно при нем и останется, беззаконие беззаконника на нем и останется. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Понятно? И Иезекииль, и Иеремия, и те, и тот, и другой почти в одних и тех же словах, ведут одно и то же откровение Бога. Грех остается на человеке. То есть на детей не, вот многие священники. Последствия говорят, грехов падают, а ну, грех не падает. Ответственности за грех нет никакой. Последствия, в общем, понятно какие, да? Грех ведь не только беззаконие, но еще и болезнь. Ну понятно, да? Болезнь, боли, болезни там, да, вызывает болезнь тела. Ну понятно, да? Поэтому, естественно, там у алкоголика вряд ли там родится очень крепкий ребенок, так? Вот там, да. Вот, это и так далее. Понятно, да? То есть последствия грехов, они падают на детей. Для самих детей это крест. То есть то условие, которое им дано для спасения. Понимаете? Это их крест, да? А наказанием это болезнь детей является для родителей. Понятно, так? Бывали случаи, когда, допустим, кто-то совершал какое-то злодеяние, там, я не знаю, допустим, он там желтый, что-то еще. Вот, и это, скажем так, этот грех ложился на весь род, и даже кто-то уходил в монастырь, чтобы отмолиться. Нет, грех не ложился на род. Последствия греха падало на то, я подчеркиваю, последствия греха народ падало. Последствия, но не сам грех. То есть ответственности за этот грех никто не несет, понимаете, кроме самого нечестивца. Например, бывает вот дети революционеров, отвечают ли они за грехи своих родителей? Нет, не отвечают. Но последствия падают. Последствия падают, да. Но поэтому болезни, поэтому. Как раз покаяние последствия тогда, вот в чем грех? Ну, в зависимости от того, какие грехи были. Вот Сталина, детей Сталина возьмите, всех, да. Всех. Вот, посмотрите, вот типичный, да, пример. Ну, это тогда то же самое, что и как бы. Нет, наказание, когда человек должен получить возмездие за свой грех, понимаете, лично отвечать. Вот, например, чтобы на страшном суде Бог скажет, а ну-ка, как вас спросить зовут? Татьяна. Вот Татьяна, да? Вот вас как дедушку звали? Сергей. Вот, отвечай, вот Сергей у тебя сделал то-то-то там. Украл там, не знаю, там, коня там, да? Татьяна, а ну-ка отвечай, почему у тебя дедушка отвечал? Понимаете? Я согласна. А если в семье пользовались этим конем? До седьмого поколения. Она же не знала, каким образом он пришел. Вот я говорю, знала, не знала, они пользовались. Он может покаяться, а если на мне не лежит грех, но на мне лежит последствия. За пользование они и будут. Почему просто? Пользование. Дедушка, послушайте. Объясняю, в чем просто. Дело в том, что по-любому мы крест должны нести. По-любому. В раю нераспятых нет. Откуда берется крест? Крест берется как последствия грехов родителей. Как последствия нашего образа жизни. Вот сейчас мы читали про любодеев, да? Ну, как сколько там, да, естественно, результаты там. Разложение разума, срамная болезнь, там, тупизм, там, да, вот, там, человек подкаблучник становится, там, ну, то, понимаете, то есть, у него семейной жизни никакой не получает, ну, понятно, да? Нет, это так тоже будет. Вот, то есть, человек, крест будет в любой ситуации, крест вырастает. Крест. Да, вот, и все, и вынести его надо, вот и все. А крест. Крестом быть может алкоголик? Конечно. Может. В наказание за то, что ты его пилишь. Ну, да ты все, прямую совершенно. Если не пилит вообще. Наоборот, хвалит. А здесь вы можете развестись с ним и не мучиться по церковным правилам, если алкоголизм тяжелый. Это является поводом для законного развода второго брака. Не мучитесь. Вот и все. Официально? Официально, да. И блудник тоже. Ну, конечно же. Это основа социальной концепции. А причем основа даже в Евангелии. Вы, Иван, помните, почему сказано, когда был допущен развод? По жестокосердию вашему. Почему? То есть, я говорил, да, чтобы не было убийства. Алкоголизм – это прямая дорожка к убийству. Причем прямая, да ведь? Сколько у нас убийств по пьяни делается, так ведь? Колоссальное чудовище, конечно, убийство. 80%. Вот. Поэтому, именно поэтому церковь благословляет в случае алкоголизма и наркомании законный церковный развод как покушение на убийство.